Я прочитаю, братья, место Священного Писания. Два текста я прочитаю. Третья книга Царств, прочитаю 6 глава. Я прочитаю продолжительный отрывок, это с 1 стиха 6 главы по 13 включительно. В 480 году по исшествии сынов Израилевых из земли египетской, в 4-й год царствования Соломона над Израилем, в месяц Зив, который есть второй месяц, начал он строить храм Господу. Храм, который построил царь Соломон Господу, длиной был в 60 локтей, шириной в 20 и вышиной в 30 локтей. И притвор пред храмом в 20 локтей длины, соответственно ширине храма, и в 10 локтей ширины пред храмом. И сделан он в доме окна решетчатые, глухие, с откосами. И сделал пристройку вокруг стен храма, вокруг храма и довира, и сделал боковые комнаты кругом. Нижний ярус пристройки шириной был в 5 локтей, средний шириной в 6 локтей, а третий шириной в 7 локтей. Ибо вокруг храма извне сделаны были уступы, дабы пристройка не прикасалась к стенам храма. Когда строился храм, на строение употребляемы были обтесанные камни. Ни молота, ни тесла, ни всякого другого железного орудия не было слышно в храме при строении его. Вход в средний ярус был с правой стороны храма. По круглым лестницам всходили в средний ярус, а от среднего в третий. И построил он храм, и кончил его, и обшил храм кедровыми досками. И пристроил ко всему храму боковые комнаты, вышиной в 5 локтей. Они прикреплены были к храму посредством кедровых бревен. И было слово Господа к Соломону, и сказано ему: «Вот ты строишь храм, если ты будешь ходить по уставам моим и поступать по определениям моим, и соблюдать все заповеди мои, поступая по ним, то я исполню на тебе слово мое, которое я сказал Давиду, отцу твоему, и буду жить среди сынов Израилевых, и не оставлю народа моего Израиля». И построил Соломон храм и кончил его. Я, братья, сказал до 13, до 14 прочитал включительно. И построил Соломон храм и кончил его. А второй текст я прочитаю покороче. Это Ефесянам 2 глава, 19 стих до 20. «Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание стройно возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом». Братья, вот я со второго отрывка начну. Написано, что на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе. Вам не надо рассказывать, что такое стройное здание, да? Ну вот небоскребы стеклянные. Ну, красота, красота. То есть кажется, ну насколько точно и красиво все сделано. В одном месте в Америке я здесь был в одном доме. Ну, по всему понятно, что дом из дорогих домов. Но сделан он, знаете, вот как ваш дом молитвы, такими камнями обложены, и причем небрежно. Но я думаю, что здесь небрежность не планировалась, скорее всего. А там небрежность запланирована была. И в дом, когда заходишь, там двери такие, знаете, тоже почти не строганные. И, скажем, даже щель, я смотрю, насквозь видно. Вот. Сидим за столом, а стол такой тоже шершавый, шершавый, и весь побитый шашелем. Вот. Ну, я не думаю, что там шашель запускали специально. Ну, такие инструменты, что сделать, как будто шашель. Полы такие не очень ровные. Вроде как будто с крупного паркета, но тоже такие корявые. Братья, вот за храм Соломона написано, простите, за дом Божий, написано: «Все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе». Я эту мысль когда-то на братском здесь отмечал, что церковь должна строиться стройно, красиво. Небрежность, наигранная или, скажем, естественно, она недопустима при строении Дома Божия. Посмотрите, я первый отрывок прочитал, как строился храм. Написано, настроения употребляемые были обтесанные камни. Это значит, таких корявых камней не было. Или, скажем, неровности, как сейчас уже и в России начали. Вот кирпич сделали ровный-ровный исключительно. Но его насечку сделали, его надо переломить. И корявой стороной переломанной надо наружу делать. Это уже такая стенка тоже получилась. И да, я понимаю, в этом что-то есть. В этом что-то есть. А здесь написано, обтесанные камни употребляемы были. И обшивали кедровыми досками. И вот там, где более подробно описывается, как строился храм Соломонов, то там, конечно, брак не допускался. И какая-то небрежность там не допускалась. Но что, братья, я особенно вот отметить хотел для наших начальных рассуждений, то написано, употребляемы были обтесанные камни, но тесла не было слышно. А теперь у меня к вам вопрос. А как это обтесанные камни, а тесла не было слышно? Братья, я тоже думаю так, что обтесывали их в специальных местах, там тесло было слышно, а когда храм строился, он уже строился из обтесанных камней. То есть гладкие, шлифованные, и, наверное, так вот плотненько подходили, не надо было толстый шов раствора делать, потому что камни были подготовлены. Я скажу, друзья, что вообще-то мы с вами здесь собрались домостроители. Помните, как апостол Павел пишет, что каждый должен нас разуметь как домостроителей, как служителей Христовых, домостроителей тайн Божьих. Кто такие домостроители, понимаешь, что это служители. Хотя каждый христианин, в свою очередь, по посланию, согласно посланию Петра, устрояет из себя дом духовный, каждый, но тем не менее, домостроители это те, которые конкретно принимают участие в домостроительстве. Есть теневая работа, это там, где камни тешатся. Но когда уже в стену, уже обтесанные. Уже обтесанные. Я помню, слышал, один брат проповедовал насчет необтесанных камней. Он говорит, бывает, в стенку заложили камень, а он не обтесанный. И потом в стене начинает тесать. Он уже в стене, ну, посмотрели криво, и начинает тесать в стене. И что потом получается? Во-первых, шум и грохот в церкви, а во-вторых, камень, который тешит, часто вываливается. И вываливаются те, которые рядышком. В одной церкви буквально, вот я сюда ехал уже в Америку, и в день перед отъездом я получил письмо с одной церкви, просят приехать. 12 человек взяли на замечание. Ну, одного начали тесать. А вся родня возмутилась. 12 человек взяли на замечание, а теперь уже угроза отлучения. И вот они просят, срочно помогите, пока нас еще не отлучили. Вот так, то есть вываливается целый участок, тогда, когда тешут уже в стене. Хотя по практике, братья, бывает и в стене тешим, но там уже нужны специальные приспособления, чтобы этот камень не вывалился, когда его тешут, потому что вываливается часто. И что я имел в виду вот к нашему общению, братья? Потому что работа руководителя молодежи – это работа больше тесания камней. Потому что, когда укладывается, это уже членские собрания, и все, там уже руководитель молодежи тихонечко сидит, иногда наблюдает. Но наша задача как руководителей – это чтобы подготовить камни, которые будут укладываться в церковь. Это вот почему мы пригласили и руководителей подростковых групп, потому что это тоже подготовка камней. И даже детские группы, это тоже подготовка камней. А когда уже мы в стенку закладываем, братья, это уже вопросы крещения, сначала испытания, вот потом крещение, ну и последующая домостроительная работа. Ну а пока, братья, вот в нашей работе, да, бывают всякие трудности. И вопрос взаимоотношения между сотрудниками, там, где вот тесло слышно бывает. И там, когда мы, скажем, практически встречаемся с родителями, там тоже, бывает, родители конфликтуются с воспитателями воскресных школ. Там тоже тесло слышно бывает. Или, скажем, и прочая работа. Но я хотел, братья, чтобы мы понимали вот какую сторону. что если камни не обтешут как следует, то потом церковь хорошо построена не будет. То есть стройный храм не получится. А сегодня вот это наше общение, чтобы мы здесь могли учиться вместе с вами, чтобы как тесать камни. И вопрос христианского характера, и подготовка к крещению, и прочее. Знаете, вот так бывает, человек приходит в церковь, братья, и не обязательно это молодой человек, бывает это старые люди приходят. И бывает, знаете, как вот испытание не прошла старушка, через год опять испытание опять не прошла, и третий год, о, уже прошла. Ну, где-то по настойчивости бывает. Вот, а по жизни встречается, что угодно встречается. Бывает, на крещение заявляют, о них еще иконы висят. Или на чердаке попрятали, а чтобы что-то больше сделать, они, нет, одна сестра мне говорит, брат, приди, ты их в печку брось, я не могу. И так дальше. То есть очень много остается. С мужьями бывает ссорятся, или там с женами, или дети непослушные бывают. И поэтому очень много бывает работы. И вы знаете, братья, родители часто вот не справляются с этим тесанием, не справляются. И поэтому руководители подростков или руководители молодежи, они родителям в этом деле должны помочь. Особенно, братья, здесь в Америке. Вот в России стиль жизни, стиль семьи немножко другой. Большинство жен не работают, большинство. А если работают, то ищут варианты, чтобы максимально быть дома. Ну, например, я когда вступил с женой в брак, вот, ну, она немножко там плохенькое образование имела, но, по крайней мере, работала в конструкторском бюро, не на высоких должностях, но занималась чертежами и все прочее. В общем, ручка, линейка у нее и так дальше, и так дальше. А потом, когда мы вступили в брак, когда дети пошли, устроилась она на работу в поликлинику и мыла полы, мыла полы. Она идет туда к 5 часам, к 4, к 5 часам. За пару часов она там наводит порядки. Я с детьми в это время. Вот она там наводит. Или кто-то с детьми. Надо на соседей просили. Когда я еще работал, соседей просили. И вот она убирает. И надо вместе убирали. Я уже был пресвитер церкви со шваброй в поликлинике. Меня иногда видели вместе с женой. Но я к чему хочу сказать, братья. Итак, она 20 лет стажа набрала вот на таких работах. Час в сутки, 2 часа в сутки и все прочее. Вот. Но мать была с детьми. Даже работающая. Мать была с детьми. А в основном матери не работающие. Вот здесь в Америке, в основном женщина рабочая, в основном. Это редко в каких семьях, она сидит дома, и только муж обеспечивает семью. И поэтому, тем более, братья, на нас с вами ложится ответственность, чтобы помогать родителям обтесывать камни. Помогать обтесывать камни. Вот. Да, в нашей работе бывает тесло слышно будет, бывает. Но давайте будем работать так, чтобы в церкви тесла уже слышно не было, в домостроительных вопросах. И тогда работа руководителя молодежи или руководителя подростков, она оценится высоко. Оценится высоко. Хотя я скажу, братья, иногда кажется, что ну вот работа каменщика, тяжелая работа и так дальше. Но я когда сравнил, насколько тяжелее бывает тесать камни или положить их в стенку. Вот Армения, она вся построена из камней. Если я сейчас рассказал, что Краснодарский край, старый Краснодарский край был построен из самана, вот, но Армения и старая, и молодая построена из камней. И часто камни тесали вот так, просто молотком. Просто молотком. И поэтому, что я хочу сказать, что это тяжелейший труд тесать камни. И поэтому, если кто-то хотел быть руководителем молодежи, ну, чтобы иметь какую-то привилегию, ну, как-то повыше быть, маленьким начальничком, то я скажу, что тесать камни – это тяжелейший труд. Не менее тяжелый, чем уже строить здание, и причем, братья, не менее ответственный. Потому что от качества камней, которые строятся, зависит и качество уже самого строения. Поэтому пускай нас благословит Господь, вот, чтобы сегодняшний день это общение, чтобы те уроки, которые нам Господь преподаст по поводу тесания камней, чтобы мы с вами усвоили и чтобы Бог нам дал благодать, чтобы мы были хорошими работниками, и чтобы от этого семинара, пусть у нас будет немножко примитивно и просто до предела, но чтобы от этого семинара была практическая помощь в этой тяжелой, кропотливой, усердной работе. Братья, и чтобы иметь успех, немножечко хочу сказать, чтобы мы с вами имели успех, то написано так. Вот ты строишь храм, Бог сказал. И если будешь ты ходить по уставам моим и поступать по определениям моим, и соблюдать все заповеди мои, поступая по ним, то я исполню на тебе слово мое, которое я сказал Давиду, отцу твоему. И буду жить среди сынов Израилевых, и не оставлю народа моего Израиля. И построил Соломон храм и кончил его. То есть, братья, пускай нас Господь благословит, чтобы мы получали способность в этой работе сложной, получали способность от Бога, пребывая в Его уставах и ходя по Его заповедям. И пусть Он прославится в нас. Аминь.